Часть 13. За Иконоспасский монастырь. Греко-славяно-латинская академия. Никольская улица, дом 7-9. Памятная доска на доме номер 9 гласит, что здесь находилась некогда греко-славяно-латинская академия, первое в России высшее учебное заведение. Оно возникло на территории старинного Заиконоспасского монастыря. Идея создать систему полноценного университетского образования пришла еще царю Алексею Михайловичу. В 1664 году по его приглашению в Москву приехал белорусский просветитель Симеон Полоцкий. Он поселился на территории Заиконоспасского монастыря, открыл латинскую школу для молодых подьячих тайного приказа. Среди учеников Симеона оказался и молодой царь Федор Алексеевич и Семен Медведев. Последний составил проект привилегий на создание учебного заведения по чину академии. Однако в 1682 году 20-летний Федор Алексеевич, старший брат будущего Петра I, скончался. Взошедшая на престол царевна Софья, также учившаяся у Симеона Полоцкого, в 1687 году все же открыла славяно-греко-латинскую академию. Семен Медведев оказался жертвой расправы над стрельцами в 1691 году. Разумеется, в глубоко религиозном русском обществе и первый вуз был исключительно религиозным. Первыми педагогами академии принято считать прибывших из Греции братьев Иоанникия и Сафрония Лихудов, которые в Заиконоспасском монастыре начали обучать 70 первых студентов. Обучение делилось на ступени, школы, славянского и греческого письма, семи свободных искусств, богословия. Само учебное заведение называлось греко-латинской школой или, по месту нахождения, спасскими школами. Затем Лихудов сменяет подготовленные ими русские педагоги Поликарпов, Орлов, Семенов. Петр I присваивает школе статус академии. К этому времени в ней учатся уже более 200 студентов. Ректором в то время был иеромонах Палладий. Он приглашает из Львова и Киева выпускников духовных заведений, знакомых с западноевропейской системой образования. Как следствие, преподавание переводится на латынь. Академия становится славяно-латинской. Обучение теперь делится на две ступени – начальную и высшую. На начальной ступени изучаются древние языки, христианская догматика, но есть и чисто светские предметы – арифметика, география, история. На заключительной стадии изучаются пиитика, риторика, философия, богословие. Обучение продолжалось 12-15 лет, и по уровню образования академия соответствовала лучшим западноевропейским университетам. При Петре же начинается и разделение религиозного и светского образования. Среди выпускников академии Леонтий Магнитский, создатель знаменитого учебника «Арифметика», Василий Тредиаковский, писатель, поэт, переводчик, Василий Баженов, талантливейший архитектор. Многие выпускники академии участвовали в создании академического университета при Академии наук в Петербурге и полноценного Московского университета в 1755 году. Собственно, основатель Московского университета Михаил Ломоносов в 1731 году с рыбным обозом приходит в эти самые классы на Никольской. В 1814 году академия, называвшаяся к тому времени греко-славяно-латинской, преобразована в духовную академию и переведена в Троице-Сергиеву лавру, где объединилась с находившейся уже там семинарией. И академия, и семинария действуют поныне. Обучение в них лиц духовного сана не прекращалось даже при советской власти. Надо сказать и несколько слов о самом Заиконоспасском монастыре, ставшем колыбелью российского образования. Полное его название по-московски громоздкое и исчерпывающее. Заиконоспасский мужской монастырь Всемилостивейшего Спаса на Никольском крестце, что за иконным рядом. Основан в 1600 году царем Борисом Годуновым. Названием обитель обязано тому обстоятельству, что находилось за иконными рядами, тянувшимися по этой стороне Никольской улицы. До нашего времени сохранился Спасский собор, построенный в 1661 году и перестроенный в Петровское время. Собор и сегодня возвышается над Китайгородской стеной. Сохранились также палаты XVII века, так называемый «учительский корпус».